Глава 15. Купальни. В свой номер Вика вернулась уже поздним вечером. Кажется, в женском теле поход по магазинам давался ей легче. Сейчас же Вика желала лишь хорошенько отдохнуть. И пора бы ей уже посетить горячие источники. А то сколько времени прошло, а она так и не воспользовалась услугами местного курорта. Чингуан пытался напроситься с ней, но девушка хотела немного побыть в тишине. Поэтому отправилась одна. Как обычно, она воспользовалась талисманом невидимости, чтобы выйти из гостиницы. Но перед входом в местные купальни его пришлось снять, чтобы получить все необходимые принадлежности для отмокания в источнике. И вся в предвкушении водных процедур, она совершенно не заметила, что всю дорогу за ней кто-то следил. Джен Сяолун давно уже хотел застать Лань Вэньхуа в одиночестве. Но тот продолжал трусливо прятаться за чужими спинами и не выходил никуда без своих охранников. А потом и вовсе пропал куда-то на 3 дня, а его Шиди и Шимей уклончиво отвечали, что их Шисюн вынужден был удалиться по делам. И нет, конечно же, Сяолун не спрашивал их лично, он просто слышал что-то такое краем уха. И вот сегодня этот подлый Вэньхуа наконец-то вернулся обратно. Да еще и посмел устроить настоящее представление из своего шествия в одежде явно с чужого плеча. Такое бесстыдство, что у Сяолуна кулаки сами с собой сжимались, стоило лишь увидеть этого негодяя в бело-золотых одеяниях. Но он сумел сдержаться, потому что из-за Лань Вэньхуа и так уже слишком часто становился посмешищем в глазах других. Зато после этого он решил проследить за ним и наконец-то поговорить с глазу на глаз. И именно поэтому он сейчас сидел под талисманом невидимости на крыше здания напротив гостиницы, в которой остановились заклинатели из безмятежного ордена, и наблюдал за окнами чужого номера. Днем Вэньхуа ни на шаг не отходил от своих охранников, но, возможно, ночью Сяолуну повезет больше. Было за полночь, когда свет в окнах погас, и заклинатель уже было решил, что сегодня удача ему не улыбнется. Как вдруг заметил, что одна из дверей приоткрылась, но никто не вышел. Потом дверь закрылась. Но Сяолун понял, что там находится кто-то под действием скрывающего талисмана. А кто еще, кроме подлеца Лань Вэньхуа, стал бы прятать свою личность? Тот наверняка задумал что-то нехорошее, и за ним обязательно надо было проследить. Благодаря острому слуху и зрению, Сяолун смог определить, что задумавший недоброе злодей отправился в сторону купалин и последовал за ним. Выждав некоторое время, после того, как Вэньхуа скрылся внутри, заклинатель тоже вошел в здание. Вика едва-едва начала расслабляться в теплой минеральной воде красивейшего источника под открытым небом, как ее уединение было нарушено. Неугомонный Сяолун, который был странно молчаливым сегодня днем, похоже, решил наверстать дефицит общения и сумел выследить ее даже под талисманом невидимости. «Лань Вэньхуа!» Он выхватил меч и теперь острием указывал на девушку. «Сейчас ты мне за все ответишь!» На миг Вика похолодела от страха. Она точно не соперник настоящему заклинателю. Этот Сяолун успеет ее на куски порубить, прежде чем она хоть что-то сможет предпринять. Но тут Синчэнь, лежавший рядом на полотенце, дрогнул в ножнах и спросил, можно ли ему уже прикончить этого нечестивца. И девушка пришла в себя. От испуга она совсем забыла о своем оружии, мече и ауре главной героини. И еще неизвестно, какое из них было более убийственным. Вика незаметно потянула один из рукавов купального халата и поднялась из воды. Одежда немного сползла, обнажая ключицы и левое плечо. А система услужливо включила ауру на полную мощность. Гладкая светлая кожа Вэньхуа мягко мерцала в свете светильников, длинные намокшие волосы, словно нарисованные черной тушью, стекали по плечам и груди, а на губах сияла нежная улыбка. Неподготовленный к такому зрелищу Сяолун тут же получил дебаф на интеллект, а меч в его руке задрожал так сильно, что едва ли не выписывал 8-ки в воздухе. «Ты...» Способность связно говорить заклинателю тоже отказала. Довольная произведенным эффектом, Вика улыбнулась еще шире и сделала шаг вперед. Сяолун в испуге отступил. «Сяолун», — мягко произнесла Вика. «Я так опечалена тем, что ты меня ненавидишь. Мне очень жаль, что однажды этот Вэньхуа причинил тебе боль. Но я думаю, пора уже покончить с нашим соперничеством и заключить перемирие». Вот тут, для большего поражающего эффекта, можно было бы прикоснуться к противнику, чтобы аура его окончательно добила. Но Сяолун все еще держал ходящий ходуном меч, поэтому девушка не рискнула подойти ближе и просто вытянула в его сторону руку. Заклинатель же шарахнулся от нее так, будто это была лапа самого жуткого монстра в мире. Он попятился, не отводя взгляда от Вики, пока не уперся спиной в дверь. А потом просто развернулся и убежал, снеся несчастную дверь с петель. Судя по быстро удаляющимся звукам, следующая преграда на его пути тоже не избежала этой печальной участи. Девушка пару раз моргнула от неожиданности, а потом хихикнула. И тут же система уведомила ее, что Фань Жуань начислила ей целых 5000 пунктов отношений и решила сделать своего учителя вторым мужем, чтобы целую вечность наслаждаться их соперничеством единолично. Вот тут Вика похолодела от страха по-настоящему, а не как с Сяолуном всего на пару секунд. Чувствуя себя обреченным героем фильма ужасов, она медленно повернулась, ожидая увидеть за спиной маленькую, жуткую девочку. Но, к счастью, там было пусто. Похоже, Жуань наблюдала за своими будущими жертвами откуда-то из другого места. Например, с потолка, как и положено порядочному персонажу ужастика. Дрожащими руками Вика схватила Синчень, налепила на себя талисман невидимости и сбежала из купалин еще быстрее Сяолуна.